Глава 10. Среда, 10 декабря, утро, Шотландия. Перевал Картер-Бар. Основная дорога из Англии в Шотландию по магистрали А1. Они с Брюсом выезжали на взгорье Каледонии именно тем путем из Ньюкасла и на север-запад. Тогда еще беженцев пропускали. Сейчас автострада перекрыта наглухо. По обе стороны сложены угловатые блокпосты из массивных бетонных блоков, в амбразурах мрачно поблескивают вороненные стволы. А ежели англичанам моча в голову ударит, и они снова попрут на танках, то угодят под перекрестный огонь ПТО. Челленджеры весело и жарко горели в конце ноября. Их потом оттащили на обочину. Бронированные коробки всю ночь коптили вонючим дымом. Бехоев принюхался. Да, тянет гарью. Но это, наверное, с фермы старого Уолта. Став, подсмыкнув камуфляжные шаровары, Ахмед покинул теплый вагончик КПП. Обычный фургон просто наварили сверху и с боков листы добротной стали. Автомату не взять, а из пушки. Так пушку еще подкатить надо. С перевала-то все видать. Можно бить по тем пушкарям прямой наводкой. Граница на замке. Бехоев смешливо фыркнул, вспоминая приказ лорда Ферли. Его светлость услал Ахмета с отрядом охранять шотландское пограничье чуть дальше Корбриджа, занюханного городишки скучного и угрюмого, будто нахохленного. От Корбриджа на север уходило шоссе А-68, проложенного поверх древней римской виа, прямой как копье. Зато вид сбоку чисто синусоида. С горки на горку, с горки на горку. И дорогу, которую выкладывали рукастые легионеры, и Адрианов вал растащили по булыжникам еще в средние века. Зато вдоль А-68 тянулся и тянулся каменные мшистые изгороди, отмежевывая пшеничные поля, давно скошенные и перепаханные, да бурозеленые пастбища, где бродят лошади и резвятся черномордые овцы. Пастораль Букалика. А уж перевал. Он-то ожидал увидеть скалистые горы. Ага. Обычная возвышенность, господствующая высота. К востоку Англия, а на запад Шотландия. До самого горизонта покатые элдонские холмы, травянистые пузыри, земли, кое-где тронутые перелесками. Чем-то этот край и душу трогал, возможно, неким глубинным сходством с Россией. Тут ведь тоже холод, суровость и неуют. Даже надпись «Скотланд» у пограничного въезда не на жестяном указателе намалевана, а на громаднейшем валуне. Отзвенит короткое лето, зарядит стылые дожди, осаждая добротные фермерские коттеджи с лякотью да распутицей. А скоро небеса все увалы выбелит и выгладит, как на рождественской открытке. Бехоев глянул на провисшие тучи, принюхался к зябкому воздуху. Пахло снегом. Алан и Грант выскочили без шапок, леденящий ветерок перебирал их рыжие лохмы и весело козырнули. Ахмед по привычке метнул ладонь к ушанке и вдохнул с тающим огорчением. Он уже пытался втолковать добровольцам, что к непокрытой голове руку не прикладывают. Бесполезно. Зато патриотизм зашкаливал. Вон, Алан плавно перебирает тросик, выше подтягивая шотландский флаг. Белый косой крест на синем фоне. А Грант прямо дуется от гордости. Ну, хоть так. «Сэр!» К Бехоеву, спотыкаясь, подбежал Дункан. «Сэр, там 4 БТР. Да, вроде наши». Командир опорного пункта мигом сосредоточился. «Так, дуй к Ивару. Пусть наводит на всякий случай. Только осколочным. И стрелять только по моей команде». «Да, сэр». Алан с Грантом уже терлись рядом, тревожно заглядывая в глаза. «Ружье!» — коротко скомандовал Ахмед, и добровольцы испарились. Один бросился к левому блокпосту, другой — к правому. А бронетранспортеры уже выворачивали, одолев поворот, место пристреленное. Трехдюймовка броню почикает. В крайнем случае можно и джавелином приветить, но ракет мало, да и дорогие они. 1, 2, 3, 4 старых Саксона. И у всех на гибких антеннах трепещут шотландские флажки. Перебросив родимый калаш на грудь, Бехоев зашагал к шлагбауму. Позавчера Глен выкрасил его в белые и синие полосы. Взрыскивая дизелями БТР, подъехали, затормозили, все как положено. Откинулась бронедверца, и на скрипучей траве спрыгнул Эндрю Брюс. Генеральская форма ему шла. Уж какие повадки у западного воинства. Ахмед знал весьма смутно, поэтому вывел среднее арифметическое. Молодецки, бросая ладонь к шапке. «Лейтенант-полковник Ахмед, сэр, ваши документы». Брюс широко улыбнулся, что было ему несвойственно, и протянул руку. «Ладно, не шифруйся, полковник Ахмед», — весомо сказал он. «Обмоем позже. А пока... давай показывай, как вы тут устроились». «Да как?» — хмыкнул Бехоев, зашагав вдоль траншеи. «Как попало. Вон танк отбили. Да чего там отбили? Томми сами бросили, когда драпали. Тепленьким достался, даже двигатель не заглушен. Ну, лопаты в руки, валом обнесли». Он махнул рукой на свежую насыпь. Над ней высовывается башня Ченнинджера 2. Улупим, как положено. Ты-то как, мон женераль?» Ахмед прищурился. «Говорят, вычислили тебя. Меньше BBC слушай», — ухмыльнулся Брюс. И добавил со значением. «Так было задумано. Шустрик из Елисейского дворца новым Наполеоном себя возомнил. Коалицию сколачивает. Видать, в Лондоне поняли, что в одиночку не совладают с сепаратистами. Италию уже подтянули, Испанию, еще какую-то мелочь пузатую. А вот ФРГ твердо держится нейтралитета. Смекаешь? Да и не с одним. Я Шрёдером вел задушевные беседы. С Примаковым встречался». Тонкие губы Эндрю повело в усмешку. «Спецпосланник короля со спецпосланником президента. Знаешь же сам, у русских в ходу такой лозунг был. Партия ум, честь и совесть нашей эпохи. Ну, за всю КПСС не скажу, а вот у Евгения Максимовича все три качества в наличии. Сели рядком, поговорили лотком». «Да». Он длинно вздохнул, переходя на русский. «Мы уже чуть ли не 20 опорников объехали вдоль границы, и везде один и тот же вопрос. Чего тянем?» «А того, отвечаю, что мы блокировали базу Королевского флота Клайд. Все 4 атомарины Венгард наши. Вот только служить на них некому. И ладно там подлодки, мы же все равно сделаем Шотландию нейтральной. Трайденты свезем на склад и сложим штабелем. А кто выведет в море пару патрульных кораблей, весь наш грозный флот? Нет, мы на месте, конечно. Не сидим, подтягиваем народ. Так ведь это сколько учить экипажа, да слаживать. Но еще мы блокировали авиабазу Ласимут. И тот же вопрос. Кому летать на тайфунах с Посейдонами? Правильно, товарищ Сталин говорил. Кадры решают все. А мы пока наберем моряков и летчиков, года 2 потеряем точно. Вопрос, станут ли англичане терпеливо дожидаться, пока мы сколотим вооруженные силы. Ответ отрицательный. Стоит только объявить суверенитет, как тут же нападут. И плевать, они хотели на право самоопределения». Сквозь хмурость пробилась улыбка. «Не, журысь, полковник», — выдал тайну. «Нам в помощь идет 7-я оперативная эскадра Советского флота. Многие кривятся, знаю. Ничего, это пройдет. Как налетят королевские ВВС, как начнутся бомбежки, мигом запищат. Welcome, добро пожаловать, товарищи». «Когда?» — разлепил губы Бехоев. Сердце заколотилось, словно газующий мотор. «Перед самым Рождеством», — серьезно, негромко ответил Брюс. «Дня за 2-3 до подхода 7-й ОПЭСК. Понимаю, выглядит это мерзко, но мы должны подставить людей под удар англичан, чтобы сплотить их, чтобы не было вопросов, кто враг, а кто друг. Разгласим независимость, коронуем Арчи Стюарта в Эдинбургском соборе, святого Эгидия. И это как сигнал для Лондона. Понял, товарищ полковник?» «Понял, товарищ бригадный генерал», — усмехнулся Ахмед. «У нас лихие годы, гражданки, прапорщики в маршалы выходили. И ничего, сдюжили. Только, заметив, что любопытный Алан с Грантом совсем уж близко, а уши у них буквально шевелятся, он перевел разговор на инглиш. «Нам бы парочку орудий, а лучше САУ и чего-нибудь зенитного. желательно с зенитчиками. Полковник приосанился и с чувством сказал: «Велика Шотландия, а отступать некуда. За нами Эдинбург». Суббота, 13 декабря, позднее утро. Московская область, Малаховка. Редкий выдался выходной. Я был один, и в доме зависла тишина. По такому случаю заленился. Даже на работу не вышел. Дайте человеку побыть наедине с самим собой. Валялся я недолго, но в душ не пошел. Отговорясь перед совестью, баньку, мол, истоплю. Разве же сравнится каленый парной дух с убогим душиком? И совесть, ворча для порядка, утихла. А мне и впрямь пришлось в истопники да банщики подаваться. Морозец стоял легчайший, ветер не завивал. Раздерганные тучи тянулись по небу, навевая холод. Пасмурные составы, груженные снегом, но осадков не ожидалось. Я и разохотился. Наколол дров, затопил печь, подкачал воду с колонки. Огонь гудел, радуясь тяге. За щелью чугунной дверцы металось пламя и в выстуженном предбаннике теплело. В парной градус за градусом копился волглый жар. «Нормально», — заценил я. И тут же пиликнул радиофон. «Терпеть не могу звонков в неурочное время. Они предвещают неприятности, примета у меня такая, или просто нарушают планы, и номер незнакомый». «Алло», — сказал я рисковато. «Михаил Петрович», — неуверенно отозвался Радик. «Извините, что беспокою», — голос заторопился. «Это Стругацкий, Борис Натанович. Возникла очень необычная ситуация. Мы тут с братом. Скажите, как бы нам с вами пересечься? Это вообще возможно?» «Вполне», — ответил я, успокаиваясь. «А приезжайте ко мне в Малаховку». «Да?» — Тесла донесла волну ободренности. «А когда?» «Да прямо сейчас. Я как раз баню растопил. Записывайте адрес». Братья были похожи. Круглолицые, очкастые. Только Аркадий Натанович отрастил усы и выглядел помогутней. Впрочем, в бане все равны, а я решительно отмел потуги сначала поговорить, и все у нас свелось к простейшим фонемам. Старший брат в парной ухол, а младший охол. Окатились колодезной водой и марш одеваться. Или по второму кругу. Нет. Тогда следующим пунктом плана мероприятий значится посещение гостиной в распитии, ну, скажем, чая. Распаренные, довольные, мы еще пуще раскраснелись, сидя у самовара. Баранки свежие, чай крепкий, а коньячок, так, сугубо для запаха. «Излагайте, Аркадий Натанович», — томно улыбнулся я. Стругацкий покивал, пригладил растрепанные мокрые волосы и начал звучным баритоном. «Все как-то необычно. Такое впечатление, будто угодил в собственную книгу. А началась эта странная история неделю назад. Или раньше», — обратился он к Борису. «Позже», — сказал тот, причмокивая, и добавил сахарку. «А, ну да», — покивал старший брат. «На часах было 10:30 вечера, когда в дверь позвонили. Я помню, почувствовал острое раздражение. Опять, думаю, какой-нибудь непризнанный гений со своим неформатным шедевром. Это Борька любит возиться с молодыми и подающими надежды. А меня увольте. Открываю, а за дверью стоит маленький щупленький мужичок с длинными, но редкими волосенками. Какой-то невыразимой сивой масти. Увидал меня, заулыбался и блеет: «Добрый вечер, простите, что поздно, так я прямо с вокзала. Очень прошу, хоть ложечку муфусалина. Очень надо». У меня сразу голова кругом. А потом я его вспомнил. Мы в 91-м встречались. Опять-таки, при странных обстоятельствах. Закатились как-то в Комарова. Я себе неважно чувствовал тогда. Врач все морщился, не нравились ему мои анализы. Велел заново сдать неделю спустя, чтобы понять динамику. Ну и вот, сидим мы вдвоем в столовой и с отвращением ковыряем овсяную кашу. А этот престарелый хиппи от нас наискосок выдает кисель ложкой из стакана. Да, сербает смачно. Да, причмокивает в манере варенухи. Бесил он меня. И тут входит Анна. Отчество не помню. И ставит передо мной на стол бутылку боржоми. Говорливая была страсть. Я тогда не все понял из ее монолога. В общем, какой-то целитель передает сию минералку, якобы заряженную, и настолько просит выпить хотя бы стакан. Ну, он повел плечами и поправил очки. Я эту публику не выношу. Экстрасенсов всяких, знахарей с колдунами. Он, Боря, знает. Но тогда мне было не до материалистических понтов. Налил полный стакан и выкушал. Не лезла в меня минералка. Но я ее затолкал. И тут этот хиппи. «А чего это у вас?» Я глянул на него, как Ленин на мировую буржуазию, и огрызнулся. «Раствор Мофусалина». А тот, видимо, читывал хромую судьбу. Я аж затрясся. «А не плеснете ли? Очень надо». Я налил страждущему полстакана, и тот его мигом осушил. «А теперь, значит, опять приспичило», — вставил Борис. «И он приперся к Аркаше Навернадского». «Именно», — кивнул Аркадий Натанович. «Ну, я руками вожу, нету, мол, эликсира. Ни ложечки, ни полложечки». А мужичок вздохнул только. «Ну ладно», — говорит, — «что ж тут поделаешь? У меня тогда, 12 лет назад, рак горла вылез. Вторая стадия. Я выпил вашего мофусалина, и все. За какую-то неделю прошло. Спасибо вам, что живой». Поклонился и ушел. «Ага. А я полночи не спал. То сижу, то хожу и думаю, вспоминаю. Под утро только заснул, а часиков в 10 Боре позвонил». Борис Натанович сходу принял эстафету. «В тот же день я, как доктор Ватсон, съездил в Комарова», — повел на рассказ. «Думал найти хоть какие-то следы того целителя. Спрашиваю у персонала, где Аня, описываю ее. А мне и говорят, Анна Станиславна уже 3-й год как на пенсии. Сначала я огорчиться готов был, но быстро выяснил, что свидетельница проживает неподалеку, на второй дачной, и заявился к ней домой. Она, представьте, меня узнала, говорила много и бурно, пирогом накормила и показала фотографию, где она в халатике белом, в косыночке, вся такая улыбается, а за ее спиной тот самый целитель. Лица не разобрать, но он как раз садился за руль «Волги», а номер виднелся четко, московский номер». «Только мне Боря дозвонился», — перехватил инициативу Аркадий. «Только я номер записал, тут же тезку набираю, Вайнера. Помоги человека найти». Аркаша пробурчал, но минут через 20 звонит. «Пиши, улица Строителей, Красный дом. И телефон. Диктую». «А дальше...» — он засмеялся. Борис Натанович хикнул. «А дальше Аркадий заробел и просит, чтобы я с вами связался. Ну и...» Младший брат развел руками. «И мы здесь». Оба мои гостя, не сговариваясь, глянули на меня. «Что вы так смотрите?» — усмехнулся я. «Хотите, чтобы я, попыхивая трубкой, раскрыл тайну? А это, пользуясь вашими же наработками, тайна моей личности». «Ладно, сознаюсь. Да, это я», — передал бутылку, заряженной минералкой тете Ане. «И очень рад, что вы ее выпили. Ну, угораздило меня родиться целителем. Хотя, если честно, душа к медицине не лежит абсолютно». Помолчав, подумав, решил, что лучше маленькая ложь, чем большая драма. «Я ничего не понимаю в анализах и рентгеновских снимках. Да мне это и не нужно. И так вижу, что не в порядке. У вас, Аркадий Натанович, тогда в 91-м набухала опухоль, рак печени. Вы бы не дожили до 92-го. Как я мог такое допустить? Но пугать вас, уговаривать на пару сеансов бесконтактного массажа мне не хотелось. Вот я и подсунул вам минералку. Такой опосредованный способ, иногда даже действенней прямого целительства». «Ага», — протянул почти что, выдохнув Стругацкий-старший. «Выходит, судьба у меня и впрямь хромая. Но все же надо ей шепнуть «мерси боку». Хотя бы за то, что мы с вами случайно пересеклись». Я уселся поудобнее. «Отнюдь не случайно, Аркадий Натанович. Но чем мы в своем институте времени занимаемся? Как-то в газетах мелькало. Правда, журналюги все передергали, перепутали, а мы их поправлять не стали. Но не о том речь. Мы, помимо нашумевшей хронодинамики, разработали теорию дискретного пространства и теорию взаимопроникающих или совмещенных пространств. Да, вы их придумали, а мы открыли. Капа пространства не исследовано вовсе, однако мы его не трогаем. Там иная физика, как в Дзетте. Самое же интересное из всех — альфа, в котором мы с вами и пребываем. Бета, гамма и дельта. Все они синхронные, сопредельные и... Не знаю, как в дельте пространстве, а вот в бете и гамме живут, поживают, да добра наживают. Более-менее точные реплики человечества. Почти у каждого человека из нашей альфы найдется двойник в сопределье. Не верите? Мои губы скривились в усмешке. Я там был, жил и в гамме, и в бете, а свою сволочную копию отметелил. Писатели недоверчиво переглядывались и набросились с вопросами, жадно, взахлеб. Глаза горят, стекла очков потеют. А поведал им печальные истории Инны Гариной и Мстислава Ивернева. Рассказал об экипаже Атлантиса, о чудовищном проколе, учиненном Шкляренко Карлайлом. Отпихиваясь, ошалело тряся головой, Аркадий Натанович воскликнул. «Ну, постойте, Михаил Петрович, это же все наверняка сверхсекретная информация, а вы ее нам разболтал?» — усмехнулся я. «Уверяю вас, высочайшего разрешения, товарищ Шелепин, в бете давно, хоть и строго дозированно, сливает инфу о сопределье, чтобы народ не испытал однажды острый когнитивный диссонанс или шок. Надо и наших людей готовить. Пусть привыкнут к мысли, что прописано не в отдельной квартире, а в коммуналке. Готовить через фантастику, научную, добротную. И кому же еще, если не Стругацким?» В этот момент я почти ощущал, как в писательских головах вихрятся мысли, идеи, сюжеты. «Сопределье», — медленно выговорил Борис Натанович, щурясь и будто пробуя слово на вкус или название повести. «Постойте», — выпрямился Аркадий, — «это что ж, и мы там есть, за этим, за локальным барьером? А как же? Только...» — я покосился на него. «Договаривайте», — серьезно сказал старший брат. «В гамме ваш двойник Аркадий Натанович скончался осенью 91-го», — раздельно проговорил я. «А вот в бете...» — минутку. Перебрав книги, на полке выложил на стол два потрепанных томика. «Операция «Вирус» и «Родился завтра». Эти книги из беты пересдавались где-то в 80-х. Конечно, доказательства их иномирности так себе, хотя у нас-то действует. Донецкое книжное издательство, а в бете 20-й съезд вел не Хрущев, а Берия. Хрущева с Маленковым расстреляли и ничего не переименовали, а на Мавзолее по-прежнему две великих фамилии вместе, одна над другой. Ленин, Сталин. Вот адрес УССР. Город Сталина. Борис Натанович неодобрительно поджал губы. 60-е братья не избежали либерального поветрия. «И Сталинград у них остался?» «И Сталинград», усмехнулся я. «И Сталинбад. А в ГДР Сталинштадт. Плохо? Зато у того СССР, что в бете, с китайцами дружба навек, как в песне. Да и сам советский народ не терпел разброда и шатания, как у нас, после хрущевской брехни о культе личности. Не знаю, не жил тогда, чтобы судить, был ли культ, но личность была. И что хорошего в том, чтобы по ночам втихушку демонстрировать памятники вождю? Приезжают военные на тяжелых грузовиках, пока никто не видит. Вырывают старую автокраном, как зуб мудрости, и увозят никуда. Хорошо это? Во мне вскипало ожесточение. А сказать вам, что сейчас творится в гамме? Могу. Про кого в 91-м там развалили Советский Союз. Расплодили буржуев, по блату раздали заводы, газеты, пароходы. И мафия завелась, и наркотрафик заработал, как часы. Девчонки-упусницы мечтали стать валютными проститутками, а пацаны — бандитами. Хорошо? Кандидаты наук челночили, мотались в Турцию за шмотками, а на родине торговали женскими трусами, чтобы заработать на булку с маслом. Какая наука, если на Байконуре попы ракету святой водичкой крапили, а в Бауманке открылся факультет теологии? Какие идеалы, если в Москве демонтировали памятник Дзержинскому? Мои губы зло дернулись. Помню, как эти либерасты лазили по Железному Феликсу, опутывая его канатами, точно злобные лилипуты на Гулливере. Но это что? Вот на Украине развернулось, так развернулось. Тотальный снос изваяний и Ленину, и Ватутину, и Пушкину. Всем кацапам подряд. А хохлы радостно машут жовто-блакитными флагами. Украина — це Европа. И на освободившиеся постаменты громоздят бандеру. В мраморе или в бронзе. Хорошо? Нет. Вытолкнул Борис Натанович и промямлил беспомощно. Но он же фашист. Тысячи фашистов маршируют в Киеве по проспекту Шухевича. Резко выговорил я. С факелами, зигуют. Зато свобода и демократия. Права человека и частная собственность на средства производства. Мне резко взгрустнулось, даже плечи поникли. Ах, Борис Натанович, я вас прекрасно понимаю. Сам переболел всеми этими идеями и к западным ветрам надуло, пока не понял, что либерализм был и остается философией мещанства, писанной для той эгоистичной обезьяны, что сидит в нас. «Ты свободная особь», — нашептывал ей. «И у тебя есть права, а обязанности зачем? Пускай государство исполняет. Чего? Какой еще долг? Священный? Запомни, ты никому ничего не должна. Танцуй и веселись, жри и трахайся. Жизни? Чего жизни? А, смыслы жизни? Ха! Автомашину купи с магнитофоном, пошей костюм с отливом и в Ялту». Я смолк, остывая, но и Стругацкие притихли. Аркадий Натанович глубоко задумался, лишь брови у него шевелились. То нахмурятся в затруднении, то вскинутся, словно поражаясь явленному мыслеобразу. А глаза Бориса Натановича, совсем недавно полное смятение, заволакивались подавленностью. Меня отпустило, и я проворчал. «Программу? Программу — это зря, наверное». «Нет», — младший из братьев покачал головой. «Вовсе нет. Конечно, наша юная вера в коммунизм отдавала наивностью девственных умов, но взять и отринуть тоже знаете ли». «Во-во, отринуть и остаться на попелище», — забрюжал старший, страдальчески морща лицо. «Да, вы не волнуйтесь, Михаил Петрович. Это у нас тот самый шок, который вы поминали давеча. Ничего. Переживем, передумаем, переосмыслим. Шибанули у нас информацией». Он закряхтел, смущенно посмеиваясь. «Крепко шибанули. А давайте выпьем». Я хлопнул в ладоши и крепко потер их, словно в предвкушении. «О, кстати, в продаже роль мопс появился». «Да вы что?» — раздельно выговорил Аркадий Натанович. «Пасифунчики», — утробно пророкотал Борис Натанович. «Белый хлеб в наличии», — ухмыльнулся я. «И штук 5 вареных яиц. Вкрутую. Тащите», — велели братья. «Пасифунчики. Суть кулинарный изыск, но простейший. Маленькие бутербродики с ломтиком крутого яйца и свернутым анчоусом. 6 рук мы их наготовили изрядно, а роль мопсы выудили из стеклотары и аккуратненько разложили по тарелкам. Я украсил стол нездешними бутылками коньяка, текилы, виски, но тут в синях затопали. Дверь распахнулась, и 3 грации явили себя». «Мишенька!» — воскликнула Рита, облитая шикарным брючным костюмчиком. «Тебе мама шарлотку отполовинила, чтобы ты не схуднул». «Ой!» — замерла она, узрев гостей, и расцвела улыбкой. «Здравствуйте!» «Я вас сразу узнала!» — воскликнула Инна, красуясь в платье ниже колен, но с умопомрачительными разрезами. «Здрасте, Мишенька!» — сполошилась она. «А ты гостей кормил хоть?» «Я? Знаю, что ты хихикнула Инка, дефилируя на кухню. «Сейчас я!» Наташа вошла последней, щедро делясь синевой глаз. «Здравствуйте!» — прошептала она и озорно улыбнулась, оглядывая стол. «Горячего нет, но горячительное в наличии». «Ну вот и дожили, Борька!» — хохотнул Аркадий Натанович, расправляя плечи и втягивая живот. «Тройной красотой окружены!» «Мы не пропускаем ни одного выпуска «Звезды КЭЦ», — оживленно заговорил Борис Натанович, переводя взгляд с Риты на Талию и обратно. «И журнал «Телерадио» специально купили с вашим интервью, Рита, да?» Главная жена обворожительно улыбнулась и присела в изящном к Никсине. Ваша мама была доцентом, как я понял. Да, она преподавала хозяйственное право в Одесском универе. А мой папочка – знаменитый геолог, глицеолог и селенолог, – важно заявила Инна, унося под нос. Сиди, сиди, Мишенька, я сама. А вы, Наталья, – подал голос Аркадий Натанович. Помнится, в интервью к вам обращались по имени-отчеству. Наталья Мстиславовна. Уж не внучка ли вы того самого Максимилиана Федоровича, который Мургабе серые кристаллы намыл? Наташа улыбнулась неласково. Тут все сложно, Аркадий Натанович. Дед умер задолго до моего рождения. Бабушка я тоже никогда не видел. А с отцом... Она испуганно глянула на меня, но я успокаивающе кивнул. Они в курсе про Бету, я им рассказал. Успокоенная Талия сдержанно договорила. Отца я увидел уже взрослой женщиной и... А да, что толку? Папа был нужен той маленькой Наташе. Взяв коротенькую паузу, она коварно улыбнулась. А мою маму звали Татой. Аркадий стремительно наклонился. Таты Черных? Паспорт с такой фамилией достал ей Фильферт Дергази, спокойно проговорил я, включаясь в Наташину игру. На его усохшую мумию мы наткнулись в пустыне Негев, где снимали видео Иисуса. «И нашли там первые иверниты», — похвасталась Инна, освобождая еще один поднос. «ДПЭ...» Дмитрий Павлович Григорьев не цеплял на себя лавры первооткрывателя. «Я смотрю, с его подачи ивернитом называют все итриево-алюминиевые гранаты подряд, независимо от цвета и опалесценции». Великий и ужасный воспользовался своим приоритетом как автор первого опубликованного описания нового минерала, ну и положением зампредседателя Международной минералогической ассоциации, добавил я с усилием, откупоривая заветные сосуды. ДП справедливо решил, что итрогранат должен носить имя его первооткрывателя, а им был Максимилиан Ивернев. И Иодор с Кейтом тут как бы ни при чем. Они в 51-м всего лишь синтезировали минерал, который за полвека до них обнаружил в природе дед Натальи. И тут мне на ум пришли обстоятельства открытия психодинамической флуоресценции. Я хмыкнул. Встретился глазами с Дворской, она поняла и чуть заметно кивнула. «Картошка, селедка, бестроганов, котлетки я тоже подогрела». Инна с наигранной озабоченностью оглядел стол. «Мишенька, нарежь хлеб, пожалуйста». «Слушаюсь и повинуюсь». Выждав минутку, она незаметно просочилась на кухню, где я усердно шинковал Орловский. «Я правильно тебя поняла?» — резво зашептала она. «Ты считаешь, что свечение ивернита психополе надо назвать эффектом Видова?» «Ну да, тоже ведь справедливо. Олег, конечно, балбес и сам не до конца понял, что он случайно открыл. Но когда встанет вопрос, как назвать явление, а он когда-нибудь встанет, я не буду присваивать себе чужую славу и расскажу, как было на самом деле. А дальше пусть коллеги-физики решают». «Ну и правильно!» — чмокнула меня в щечку, она громко возвала. «К столу, товарищи! Наливаем и накладываем!» За большим столом место нашлось всем. Я плеснул себе коньячку и поднял рюмку. «А какой тост сказать?» «Аркадий Натанович!» — заерзала Инна. «А у вас какие любимые тосты?» Стругацкий-старший хохотнул. Рита подлила ему виски на два пальца, и он поднял бокал. «Раньше, помню, был популярен тост. Нехай все мы будем здоровы, а они нехай все подохнуть». Хозяева и гости рассмеялись, после чего вдохновился Борис Натанович. «А в моей компании говорили так. За превосходство советской науки». «Прекрасный тост!» — заценила Инна, подхватывая рюмку. «Ура!» Хрустальные сосуды сошлись, рассыпая тонкий перезвон. «Кому посифунчиков?» «М-м-м», — отведал Наташа. «Вкусно, Аркадий Натанович. А чё вы задумались?» «Переосмысливаю жизнь, Наталья Мстиславна», — грустно улыбнулся Стругацкий. «Просто Наташа». «Понимаете, Наташа», — пригорнился писатель, — «сегодня мне открылось столько всего. Наверное, за последние лет 40 я не узнавал столько чудесного, таинственного и достоверного. И, знаете, мне стало больно на неделе, когда вы с Ритой вели свою программу, рассказывали о съемках «Часа быка». Больно, гадко. А сегодня я вижу дочь той самой Таты. И мне снова горько. И обидно, понимаете? Мы же в молодости по-настоящему дружили с Иваном Антоновичем. И он нам помогал. И был для нас как учитель. А потом мы написали «Улитку на склоне». И разругались. Иван Антонович сказал, как... «Боря, помнишь точно?» «Дословно», — вздохнул Борис Натанович. «Сказал, что мы окончательно отошли от солнечной эстетики коммунистического мира. Полудня к сатире на социалистическое общество, чернухе и скептицизму. А улитку на склоне назвал кафкианством и мелкотравочным возмутительством». «А ведь он был прав», — еще шибче посмурнел Аркадий Натанович. «Отошли. Потом мы как будто помирились, но былое доверие уже...» — он развел руками. «Еще бы!» — криво усмехнулся Борис Натанович. «Мы так далеко отошли, что заблудились в том самом лесу. Ефремов это понимал, чувствовал, а мы нет. Воистину, матерый человечище был. Гигант мысли, великий эрудит, блистательный рассказчик и бесстрашный боец. А вы... «Вернетесь в мир полудня», — медленно проговорила Инна, чуточку бледнее. «И напишите что-нибудь такое, такое...» Стругацкие переглянулись. «Напишем», — пообещал старший брат. «Напишем», — эхом откликнулся младший. Рита пристально вгляделась в их лица. «Наташа, давай их обоих затащим на звезду Кэтс». «Давай», — обрадовал Сталя. «И все-все выпросим». «А вдруг они будут против?» — гибко протянула Инна. «Не устоят». Наташины глаза просияли чистой лазурью осеннего неба. «Я им покажу мою семейную реликвию и даже дам подержать». «Подвеску Вингенштейна?» — еле вымолвил Борис Натанович недоверчиво и с изумлением. «Ее самую, с гелиодором и четырьмя инвертами, теми, что дед в 15-м году нашел». «Мы согласны», — прогудел старший брат. «Для нас подержать такой артефакт, даже это все равно, что Леониду Когану взять в руку скрипку Паганини!» Он подлил всем, до кого смог дотянуться, Талии, Ине, Борису, и поднял граненую рюмку. «Ну, за присутствующих здесь дам!» Колкий, переливчатый звон смешался с хрустальным женским смехом.